Баллада о Сале или диссидент из Горопашни. Решил Микола заняться литературой и написал балладу про Сало. Хорошую такую балладу, жизненную, в корень смотрящую. Для начала решил показать свой литературный шедевр в районном центре Кузуляки. Приехал он в район, а там местная литературная организация заседает. А на стене висит плакат, на котором большими буквами написан девиз клуба. «Нам Москва да сраки, нам столица Козуляки!» Познакомившись поближе с местным бомондом, Микола начал читать свою балладу о Сале. «Сало — это яд или друг? Злой наркотик или просто продукт?» Все, затаив дыхание, слушали Миколу. А он поднял руку кверху и, как настоящий поэт, с пафосом продолжает. «Но сколь придется мне худать!» Тут Микола сделал очень точное, хотя, возможно, очень смелое и простое сравнение. «То как же срать? Если не жрать, и в то же время как не жрать, если не срать?» Зал взорвался бурей оваций. «Браво!» — кричали местные литераторы. «Какая глубина мысли!» «Да, да!» — согласился Микола. «Возможно, это самый важный вопрос!» — кричат литераторы. «Неразгаданный секрет мироздания!» «Или не есть? Вот в чем вопрос!» «Об этом еще древние философы говорили!» А один плешивенький старичок в очках обращается к Миколе с вопросом. «Вы...» — говорит... «Все-таки говорите честно, как на духу. Вы за похудание или против него?» Микола на миг задумался, почесал затылок и отвечает. «По-моему, лучше переесть, чем недоесть. И вообще без сала никак нельзя». «Ну, это самое настоящее свинство, Микола!» закричал один из литераторов. «Никак не ожидали от вас это услышать!» «Не позволю сало свинством оскорблять!» — обиделся Микола. «Отсталый элемент!» — донеслось из зала. «Да это самое настоящее притеснение инакомыслящих!» — воскликнул Микола. «Да я на вас в Москву поеду жаловаться!» От этих слов в зале поднялся невообразимый шум, состоявший в основном из ругательных слов. Микола попятился к выходу. «Маргинал!» — выкрикнул кто-то громко ему вдогонку. «Попрошу не выражаться!» — гордо ответил Микола и выскочил на улицу подальше от греха. С тех пор стал Микола ощущать себя местным диссидентом, пострадавшим за правду, а точнее за любимый народный продукт — сало. И решил Микола поехать в Москву искать правду. Приезжает Микола в Москву и сразу в дом журналистов. А там секретарь сидит, такой худенький, с козлиной бородкой. А Микола ему и говорит: «Хочу выступить на пресс-конференции с докладом о роли сала в жизни человека». «А кто вы такой? Представьтесь», — спрашивает его секретарь. «Я местный диссидент из Горопашни. Пострадал за сало». «Пресс-конференцию, конечно, можно собрать», — говорит секретарь. «Но только без фуршета никак нельзя». «А, знаю», — догадался Микола. «Фуршет — это когда едят стоя, чтобы больше влезло». «Ну, что-то вроде этого», — подтвердил секретарь. «Хорошо, будет вам фуршет», — согласился Микола. На следующий день в доме журналистов собралась огромная толпа народу. Всякие ученые, журналисты, писатели. Многие из них любили подъедаться на такого рода мероприятиях. Пресс-конференцию открыл сам секретарь. «Дорогие друзья!» — начал он торжественно. «Наш гость, господин Микола, диссидент из Горопашни, затронул архиважный вопрос, играющий в жизни каждого из нас архиважную роль. Ведь представьте себе, дорогие друзья, коллеги, что бы мы делали без этого простого, на первый взгляд, продукта — сала? хотя оно тоже бывает разное. Как раз об этом нам подробнее расскажет сам Микола». Микола встал, поднял руку и начал свою балладу со слов: «Сало – сила! Спорт – могила!» Все зааплодировали. Затем он сказал в своей балладе о том, что сало – оно и в Африке сало, и что сало – это украинский Сникерс. Он говорил о пользе сала для здоровья людей, о его роли в жизни нормального человека, о том, что нормальному человеку без сала – могила. Микола говорил долго и даже немного вспотел от напряжения. Под конец он перешел на более печальные нотки и закончил балладу следующими строками. «Да, было в мене товста зина, а ведь вона мене любила, но часто її мамо доской била, за то, що сало много ша, сало і могила». «Браво!» – раздалось із зала. «Украинский Шекспир! Байрон! Гёте!» «Господа, слово для рецензии баллады о сале предоставляется нашему знаменитому академику Ивану Ивановичу Глухареву». «Да», — начал лысенький академик. «Микола, конечно, не Александр Сергеевич». В зале появился недовольный ропот. «Да, да, я повторяю, не Александр Сергеевич», — продолжал академик. «Но в то же время сколько экспрессии, а главное, какой колорит! Настоящий народный характер, образ!» «Браво! Браво!» — опять раздалось из зала. «Браво великому поэту из Горопашни!» После этих слов академик неожиданно перешел к непосредственному анализу произведения, затем к проблемам современной литературы и философии. Всем стало скучно. Неожиданно открылась дверь из банкетного зала. Запахло салом, солеными огурцами и вареной картошкой. Все эти продукты Микола привез из Горопашни специально для пресс-конференции. Соблазнительные запахи возбудили присутствующих, все стали нетерпеливо посматривать в сторону банкетного зала. Но академик ничего не замечал, продолжал читать свою нудную лекцию. А секретарь, который сидел за столом рядом с Миколой, шепчет ему на ухо: «Господин Микола, вы ближе всех сидите к уважаемому академику, поэтому шепните ему на ухо, так аккуратненько, чтобы лекцию побыстрее заканчивал, а то, знаете, время идет, а еще фуршет впереди». Микола повернулся к академику и шепчет ему на ухо: «Дорогой профессор, философия, оно, конечно, хорошо, но гости, знаете, слюной и зашли». А профессор: «Ась?» И дальше про свою философию рассказывает. Видимо, оказался туг на ухо. А Микола опять: «Дорогой академик, гости кушать хотят». К счастью, супруга академика все поняла и крикнула ему что-то на ухо. Видимо, про сало. Академик сразу вскочил и говорит присутствующим: «Философия – сложная наука, и сразу ее не поймешь. Но главное я рассказал». После этого академик взял в руку свою супругу и первым побежал в банкетный зал, а за ним и все остальные. Через 5 секунд в лекционном зале никого не было. Микола последний зашел в банкетный зал, а там было самое настоящее светопредставление. Стульев 50, а гостей в 2 раза больше. А секретарь ему кричит: «Микола, огурцов соленых не хватает и коньяк. С 5-го свеклами заканчивается». «Не волнуйтесь», — отвечает Микола, «я этого коньяка целую канистру привез, специально для конференции гнал». И видит Микола, что его коньяк всем понравился. Они, эти ученые и журналисты в Москве, все какие-то поджарые, видимо, на диете сидят, к еде дюжи сильные, хватают закуски сразу 2 руками, чтобы другие не утащили. Тут, знаете, скорость рук не помешает, чтобы голодным не остаться, потому как приглашенных слишком много. Минут через 20 главный ему говорит: «Дорогой Микола, провизии не хватает, общество требует добавки». Нечего делать. Микола вытащил из своих запасов 3 свиных окорока, пол кадушки огурцов и бочонок коньяка с 5 свеклами. И торжество продолжилось еще несколько часов. За это время съели 2 поросят, бочонок капусты и 10 окороков. Одним словом, все довольные. Телевшие. А Микола подходит к секретарю с козлиной бородкой и говорит: «Вы мне обещали корреспондента из этой самой империалистической враждебной Америки, из «Голоса Америки». «Я бы рад», — отвечает секретарь, — «но тут небольшой конфуз получился. Этот самый корреспондент немного того». «А где он?» — спрашивает Микола. «А вот тот, лысенький, под столом лежит». «Это ничего», — говорит серьезно Микола. «У нас председатель колхоза, когда на заседании нажрется, то с агрономом под столом многие государственные вопросы решает». Микола к этому лысенькому корреспонденту шмык и коньяк с салом с собой прихватил. Корреспондент уже сало не хочет, но коньяк выпил. Микола ему и говорит: «Хочу, чтобы меня Америка услышала». «Для вас, дорогой Микола, сделаем что угодно», — отвечает лысенький корреспондент и вытаскивает из сумки приемник с микрофоном. «Сейчас будете с Америкой разговаривать». Микола обрадовался и кричит жене: «Нюрка, лезь под стол, с Америкой разговаривать будем». «А почему под столом?» — удивилась Нюрка. «Так, для конспирации надо», — отвечает корреспондент. Нюрка залезла к ним под стол, а корреспондент что-то подкрутил в приемнике и вдруг говорит в микрофон. «Говорит «Голос Америки». У нас в гостях известный диссидент и правозащитник Микола из Горопашни, который пострадал за правду. Что вы хотите сказать, Микола, для свободной Америки?» Микола не испугался и говорит в микрофон: «Все нормально, лошади запряжены, даем стране угля». «Прекрасно!» — воскликнул лысый и отхлебнул глоток коньяку. Спрашивает Микола: «Валяйте». Микола на миг задумался и начал с вдохновением: «На Украине е-продукт, его салом хлоп не звуть, хоть да е его свинья, не волнуется меня». «Браво!» — воскликнул лысый. «Ждите эфир через неделю из Америки». С этим Микола и поехал к себе в Горопашню. А там целый месяц ловил по приемнику «Голос Америки». «Видимо, у нас в Горопашне приемник не берет вражье радио», — говорил Микола. Но никто в Горопашне ему не верил. И про пресс-конференцию в Доме журналистов, и про пьяного корреспондента из «Голоса Америки». «Отсталые люди», — в сердцах говорил Микола. За это его и прозвали в деревне диссидентом. Но Микола не обижался. «Знатное прозвище, с гордостью», — говорил он.